Мужчина для истинной дочери варвара. Что такое леплер? Это без пяти минут перекрестный варвар. Вот только рост у него чуть пониже. Лицо слегка более женственное, а характер немного позговорчивее. Прибавьте к этому килограмма три блесток, килограмм пять клепок и пряжек, одежду десятков экстремальных оттенков, от которых рябит в глазах, и вот вам раса во всей красе. Во всем остальном леплеры ничем не отличаются от скандров с мрагулами. Больше всего на свете они любят три вещи — сражаться, заниматься сексом и есть. Вот уж никогда не подумала бы, что первым моим партнером станет леплер. Но так уж получилось. На знаменательном балу в Академии войны и мира, где случился настоящий триумф, Сласси Вольк. Триумф как женщины, студентки и... противницы методов Царинды. На праздник меня наряжала Оля. Голубое платье, брошь и туфли на высоком каблуке преобразили меня совершенно. Кто бы мог подумать, что я надену нечто подобное? Я уж точно не думала. Хотя отец наверняка остался бы доволен. «Видишь ли, дочка, настоящий мужчина носит такую одежду, чтобы у всех женщин в радиусе 100 километров отпадала челюсть, и возникало одно лишь желание — создать с ним пару. В худшем случае познакомиться». Подозреваю, отец не ожидал, что на меня позарятся именно женщины. Во всяком случае, очень на это надеюсь. К сногсшибательному бальному наряду прилагался естественный макияж и распущенные крутые локоны. Сама Оля собиралась на бал с Вархаром, и я уступила дорогу проректору. Все, кто знал его хотя бы минуту, хотя бы секунду, понимал. Если Вархар Изеладе решил занять женщину, он займет ее целиком. Каждое мгновение ее времени, каждую талику ее внимания, каждый взгляд и танец. Вот почему я потихоньку ретировалась, пока проректор приходил в себя от вида сногсшибательного платья Оли. Такое не всякий мужчина выдержит. Почти весь наряд был пошит из тонкого черного кружева, и лишь в некоторых, самых нескромных моментах его заменял чуть более плотный трикотаж. Честно говоря, я очень порадовалась, что Оля отправилась на бал именно с Вархаром. Без варвара под боком в таком платье женщина не пройдет и нескольких шагов. И не только в нашей академии, почти в любом месте, где мужчины еще не забыли, что они мужчины. Я приехала на нужный этаж и немного помялась возле дверей танцевального зала. Все-таки в платье меня здесь еще никто не видел. Больше скажу, я сама впервые видела себя в платье. Выдохнула, как перед прыжком в ледяную воду. Вошла и мгновенно стала центром внимания одногруппников, а потом и студентов других потоков. Поначалу я вообще упустила Олю из виду. Лишь краем глаза зацепила их с Вархаром в дверях помещения. Убедилась, что все хорошо, эти двое нашли общий язык, больше не цапаются по пустякам, и отвлеклась уже надолго. Не мудрено, меня приглашали на танцы по нескольку существ за раз, наперебой предлагали напитки и вкусности, оглушали комплиментами. А как иначе услышать приятности, если музыка грохочет так, как не всякое стадо зеленских мамонтов, продираясь сквозь чащу леса? Спустя каких-нибудь полчаса у меня ныли икры, горели пятки и отваливались ягодицы. Все-таки каблуки для непривычной к ним девушки — то еще испытание. Почище бега по любимой отцовской дистанции. Он перекидывал с дерева на дерево колючую проволоку и учил меня бегу с препятствиями. Весь вечер я ловила на себе несчастные взгляды Царинды. Впервые за наше знакомство... Да что там знакомство? Впервые с момента поступления Истлы в академию кого-то приглашали на танцы чаще, чем ее. Такого удара самолюбие королевы потока не выдержало и требовало срочной реанимации хотя бы в виде десятков восторженных поклонников с цветами и комплиментами наперевес. Царинда явилась на бал в алом платье с двумя разрезами по бокам. Виляла бедрами сильнее прежнего. Стучала каблуками по полу, наверное, в знак искреннего возмущения. Но ничего не помогало. Ближе к концу бала на Царинду было страшно смотреть, в прямом смысле страшно. Похоже, она пыталась одновременно вспомнить все азы флирта и применить их на окружающих. Грациозная, соблазнительная дива превратилась в циркового клоуна с эпилепсией и нервным тиком. Царинда подмигивала всем подряд, косила из-под опущенных ресниц и выставляла вперед ножку, демонстрируя голое бедро. В общем, я не удивлена, что приглашать королеву на танцы стали еще реже. А кому захочется, чтобы на него смотрели из-под лобья, при этом косили, подмигивали и ставили подножки? От одного нового взгляда Царинды светлячки в ужасе атаковали фонари, хотя еще недавно облетали их за несколько метров. Не говоря уже о том, что очень вовремя выставленная ножка Истлы ловко опрокинула на каменный пол сотни потенциальных партнеров по танцу, а десятки отправила в нокаут. Теперь ребята огибали Царинду по широкой дуге. Видимо, их инстинкты самосохранения пересилили все остальные инстинкты. И к концу бала одинокая Истла жалобно всхлипывала где-то у окна. Я потеряла королеву потока из виду, когда та отправилась в кафе, чтобы напиться и забыться. Она объявила об этом так громко, что даже перекричала музыку. Но большинство решило, что это такой странный рэп с женскими и мужскими голосами вперемешку. Говорят, задумка удалась Царинде на славу. Она еще долго не помнила, кто такая и зачем вообще залезла на одну из вузовских крыш. Только утверждала, что коты почти приняли ее за родную и даже начали ухаживать, слизывать остатки алкогольной бормотухи и мурлыкать пьяными голосами. Возможно, именно поэтому ректор распорядился срочно снять Царинду с крыши. Боялся, что нетрезвые коты совсем разбуянятся. Они почти перестали бояться шаровых молний и даже камней, что свистели над буйными пушистыми головами. Ловили булыжники зубами и запускали назад. Нет, таких котов Академия долго не выдержала бы. В общем, бал стоил Царинде самоуважения, трезвого образа жизни и памяти. Слава богу, об этом она не вспомнила даже. Через несколько дней королеву потока привели в прежнее королевское состояние. И она опять гордо восседала на первых рядах с любимыми подпевалами. Только коты, временами дефилируя мимо, задорно мяукали, словно насмехались, и облизывались, будто просили добавки. Но вернемся к балу и моей первой женской победе. Она того стоит. Я почти не запоминала лица кавалеров и выбирала исключительно по телосложению. Отец всегда учил. «Видишь ли, дочка?» «Ни одна уважающая себя мрагулка или даже скандрина не станет танцевать и даже заигрывать с мужчиной ниже себя ростом и худее. Причина проста и понятна. У наших женщин широкие плечи и мощные ноги. А теперь представь. Идете вы по улице с таким кавалером. И попробуй сзади пойми, кто мужчина, а кто женщина. Так вот, шагая позади парочки... «Любой должен сразу определять, тот варвар, что повыше и покрупнее – мужчина, а тот, что пониже и похудее – женщина. Поэтому мужчина должен быть выше тебя хотя бы на две головы и шире хотя бы в полтора раза. Всех остальных отшивай сразу, как пришедших в негодность с самого момента рождения, то бишь производственный брак». В общем, выбирала я исключительно, как учил отец. Но вот с одним кавалером вышла заминка. Я только-только присела на подоконник, сняла туфли и ощутила ни с чем не сравнимое блаженство. Такого я не испытывала с момента, когда в последний раз закончила отрабатывать наряды отца вне очереди. Приняла холодный душ и упала в постель. С трудом шевеля затекшими стопами, я начала перебирать бумажки с телефонами, что рассовали в карманы ухажеры. Выбрала записки от низкорослых и хилых, а еще самые драные и мятые. А вот нечего комкать листок, запихивая ее девушке в карман. Мало ли, что ты волнуешься. Волноваться тоже надо уметь. «Видишь ли, дочка?» — поучал отец. «Настоящий мужчина в процессе волнения должен делать только три вещи. Бить морду другим мужчинам, гнуть трубы из самого крепкого металла и снова бить морду другим мужчинам. Если мужчина волнуется, как-то иначе ему стоит начать носить юбку, чтобы Никто ненароком не ошибся и не пригласил на свидание. Жалеть надо психику сородичей. Простите, вы со мной не потанцуете? Перед самым моим носом вырос Леплер. Обычный такой, не особенно примечательный среди сородичей. Крепыш, поперек себя шире, с гладким, красивым лицом, темно-карими глазами и черной косой за спиной. Я прищурилась, искоса оценивая его наряд. Оранжево-желтая рубашка с сиреневыми и зелеными разводами еще глаза щадила. А вот брюки... Алые, с желтыми, синими, белыми и черными кляксами. Они прямо-таки атаковали мое бедное зрение. Я проморгалась и наткнулась взглядом на ремни парня. Все восемь сияли радужными разводами. Пряжки светились лампочками, а сапоги напоминали мои металлизированные походные боты. Из-за обилия клепок и железных вставок я так и не смогла определить, из какого цвета кожи пошита обувь ухажера. И вот пока я во все прищуренные глаза оценивала столь щедрый подарок судьбы, парень ловко схватил за руку и дернул на себя. Я суматошно засунула ноги в туфли, встала и растерялась. Леплер оказался не ниже и не выше меня, в точности вровень. И вот покачиваюсь я на неверных ногах и не понимаю, что делать. На такие случаи отец советов не давал. Не знаю, сколько времени провела бы в смятении и оцепенении, но тут парень произнес волшебную фразу. «Смотри-ка, да ты на каблуках, мы одного роста, а вчера ты мне только до плеча доставала». Я не помнила, о чем он, не смогла сообразить, где Леплер мог видеть меня вчера, но фраза решила все проблемы. «Ура, он меня выше!» И более того, есть прекрасный повод избавиться от туфель на каблуках. Отец говорил. «Видишь ли, доченька, если какая-то вещь или живое существо вызовет у тебя сомнение, расстроит или, не дай бог, принесет неудобство, избавляйся от вещи, существа, сомнений и расстройства в придачу. Настоящий мужчина сомневается только в одном — сразу убить противника или еще помучить его. Хотя нет, в двух вещах. Пытать пленного или запугать так, чтобы тот взмолился о пытках. Обычно мы выбираем последнее. Но почему бы не сделать вид, что сомневаешься? Раздумье еще не признак великого ума, зато шанс для врага взяться за ум». В общем, избавилась я не от кавалера, а от туфель. Сбросила их и припрятала в углу зала. Передать не могу, какое же облегчение испытала. Ноги благодарили меня так, что, казалось, могу протанцевать до следующего месяца и пробежать 4 отцовских дистанции. Причем даже в обе стороны. Усталость как рукой сняло. Вот что значит вовремя избавиться от ненужного. Или от того, что вызывает сомнения и неприятные ощущения. Все же Нател Вальк — гениальный мужчина. Леплер послушно сходил со мной в угол, дождался, пока спрячу туфли, крутанул к себе лицом и предложил снова. «Так мы потанцуем? Или вначале исследуем все углы?» Я с радостью обнаружила, что парень не ошибся. Действительно, босой я доставала ему только до плеча. Вот теперь стало ясно. Передо мной вовсе не типичный Леплер, а великан для своей расы. Можно сказать, живой эксклюзив. Большинство леплеров, в лучшем случае, сами доставали мне до плеча. «Пошли», — ответила я, вдохновленная открытием. И мы протанцевали вместе почти весь оставшийся вечер. Ну, как оставшийся? Я уходила от Баскольда, так представился новый кавалер, только с одной целью — показать Оле свои женские достижения. Сотни бумажек с телефонами и стихами в придачу. Мы танцевали даже во время эпичной схватки Вархара с Драгаром, аспирантом Оли, возомнившим, что сумеет одолеть проректора в драке. Господи! Я и не думала, что среди скандров рождаются такие наивные существа. Нет, двоечников среди них было немало. Но вот наивных, способных настолько себя переоценить, нет, не припомню. Не скажу, что Леплер тронул девичье сердце. Оно не ёкнуло и не затрепетало, как в любовных романах. Под ложечкой не сосало тоже, разве что от голода. В животе не теплело и не щекотало. Да и колени подкашивались под конец вечера только по одной причине. Я перенапрягла ноги в танцах. И все же Баскольд меня покорил. Ну, а как я могла устоять? Леплер умудрился напомнить одну из любимых отцовских присказок. Исхитрился вести меня в танце так, что мы ни разу не столкнулись с Вархаром и Драгаром. А к концу их знаменитой драки, когда аспирант благополучно вылетел в окно, как и обещал проректор, мы почти единственные сохранили на теле одежду. Такой подвиг не мог растопить мое сердце. Ну или хотя бы не вызвать уважения к Баскольду. Поэтому, когда он проводил меня домой и спросил: «Будешь моей девушкой?» Я ответила то единственное, что пришло на ум. «Угу». Более длинный пассаж не получился, потому что все мои мысли унеслись в угол зала, где остались забытые синие туфли. Черт! Это же были мои единственные женские туфли на каблуке. Все остальные выглядели как походные ботинки для спецназа. Отец выбирал лично. «Видишь ли, доченька?» Приговаривал он, покупая мне очередные сапоги, ботинки или кеды, весом килограмм под 20 и непременно на кованой подошве. «Настоящий мужчина должен обязательно уметь 4 вещи. Дать в глаз с ноги, дать в глаз с руки, довести женщину до оргазма и дать ей поесть, то есть раздобыть пищу». Я никогда не пыталась возражать и даже не заикалась о том, что вообще-то я не мужчина, а та самая женщина, которую стоит довести хотя бы до чего-нибудь. Так, на всякий случай. Спорить с боевым генералом Нателлом Вольк себе дороже. Туфли на каблуках я прикупила случайно. Отец очень вовремя отвлекся на боевого товарища и долго ностальгировал с ним о былых походах и схватках. Я попыталась прихватить еще и босоножки, но в этот момент отец отпустил походного друга и принес мне очередные 20-килограммовые боты. Пришлось ограничиться туфлями. И вот теперь моя единственная женская обувка осталась где-то там, в углу, одинокая и потерянная. В эту минуту Баскольд покорил меня окончательно. «Ты же забыла туфли!» — воскликнул он, бросив взгляд на мои босые ноги. «Я принесу!» И метнулся в сторону лифта. «Видишь ли, дочка?» — пояснял на такой случай отец. «Мужчина не должен предугадывать желания женщины, это было бы странно. Он же не телепат. Он должен знать, чего хочет дама задолго до того, как она этого пожелает. Как он это поймет? Черт его знает. Но вот если не поймет, это не мужчина. Это хлюпик и тюфяк». Мой не хлюпик сбегал в бальный зал в рекордные сроки. А когда вернулся, я восхитилась Баскольдом, наверное, в 10-й раз за вечер. От одежды Леплера остались одни обгорелые тряпицы. Правду сказать, теперь его наряд можно было рассматривать даже не щурясь. Больше того, я наконец-то оценила крепкую фигуру парня без рези в глазах и боли в висках. Обильно посыпанная сажей, с дырками на самых интересных и не самых интересных местах, одежда Баскольда больше не резала глаз бешеными оттенками. Даже ремни потускнели от копоти. Баскольд вытер рукавом пот с черного лба, стряхнул с волос сажу, белозубо улыбнулся и протянул мне чистенькие голубые туфли. «Спас!» — сообщил он с гордостью. И еще полчаса рассказывал о пожаре в бальном зале. Я так поняла, веселье началось сразу после ухода Вархара с Олей. А может, даже и при них? Просто во время драки и громогласных качаний новоявленной парочки никто не обратил внимания на искрящую проводку. Честно говоря, Олю пригласили в академию в том числе и для того, чтобы студенты наконец-то усвоили. Горящая проводка — не красивый фейерверк и веселые искорки, а способ сжечь здание. «Вначале пламя поползло по стенам, затем по потолку, а потом и по полу!» Восторженно рассказывал Баскольд, и глаза его светились неподдельным восхищением. Казалось, он не разрушение наблюдал, а нечто неописуемо восхитительное. Например, поверженных врагов, что униженно молят о пощаде. И я даже не стала задаваться вопросом, зачем проводку провели по полу. Скорее всего, именно на такой случай. Ведь, по словам Баскольда, некоторые тормозные студенты моментально покинули помещение, подпрыгивая на фонтанирующих пламенем проводах. «Потом загорелись стыки плит, потом рама на окнах!» — радостно перечислял Баскольд. Я смотрела на черного мужчину перед собой и думала, что ведь именно такой мне и нужен. Тот, кто не испугается ничего, вынесет мои туфли из объятого пламенем бального зала, а заодно вынесет мой характер и привычки Бреттера. Когда Баскольд ушел, я приняла душ и отправилась спать с мыслью: «Теперь и у меня есть парень». Несколько недель все шло как по маслу. Вполне нормально для нашего вуза. Академию заметно потряхивало, крипсы планировали нападение, совершали диверсию за диверсией. Студенты с утроенной энергией готовились к войне и с удвоенной энергией надеялись, что им зачтется на экзаменах. А преподы с учетверенной силой объясняли: на экзаменах по точным наукам участие в боевых действиях засчитываться не будет. Первогодки ныли, что их не берут на большую битву. Заставляю делать то, что хуже смерти — учить физику, математику и химию. Баскольд заходил ко мне после занятий по военке. Мы прогуливались поздними вечерами в самых темных углах академического парка. С моим леплером нам даже освещения не требовалось. Парень сверкал так, что любые фонари блекли, а звезды стеснительно прятались за облака. Только круглый белый медальон Луны грустно смотрел на сверкающего гуманоида. Наверное, завидовал. Мою квартиру медленно, но верно наполняли сияющие и пестрые вещи. Вначале там поселилась желто-лиловая лампа с узорами всех цветов радуги и еще нескольких оттенков. Но этого безумному дизайнеру показалось мало, и он пустил по атласному матерчатому куполу золотистые и серебристые нити. Включать электроприбор без темных очков категорически запрещалось, слепота на пару часов гарантирована. Зато, возвращаясь ночью в квартиру, я видела все как днем. Лампа отражала лучи фонарей, луны, звезд и даже светлячков так, что другого освещения уже не требовалось. Потом меня одарили рюкзаком, сшитым из пестрых тряпиц и джинсы. Аппликации, сердечки, розы и почему-то кинжалы из золотой и серебряной ткани, по словам Баскольда, выражали силу его чувств. Я еще долго гадала, какая связь между романтической привязанностью, холодным оружием, фиолетовыми розами и зелеными сердцами. Видимо, чувства Баскольда оказались настолько сильны, что словами не описать, точно так же, как и рюкзак. Очередной подарок Леплера — наручные часы. Я надела только один раз. Усыпанный стразами прибор сверкал всеми цветами радуги, и стрелок никто не видел напрочь. Я предположила, что время по этим ходикам нужно определять как по солнечным. Куда ляжет тень от часов, столько и времени. Но Баскольд не согласился. Долго пояснял, что если смотреть на часы искоса и под углом во столько-то там градусов, можно даже заметить, что там не две, а целых четыре стрелки. Почему четыре, я так и не поняла. Баскольд утверждал, что одна из них показывает еще и магнитное поле, то есть работает компасом. К сожалению, часы прожили короткую и бесславную жизнь. На занятии нашего физика Мастгара Ратифера как раз разошлись облака, и солнце засветило особенно ярко. Часы сверкнули всеми блестками разом, и ослепленный в лучших чувствах препод растерянно присвистнул. Доска покосилась и поехала вниз, на соплях, на тонких резиновых веревках, что удлинялись и сокращались сами по себе, словно жили собственной жизнью. Из стены вывалился булыжник. Из шкафов выстрелили пилки для ногтей. Все как обычно. Я почти ничего не заметила. Но тут с потолка посыпалась штукатурка. Мы с ребятами просто отряхнули прически. Саринда демонстративно встала и вычесала побелку из своих идеально выглаженных прядей. Но в эту минуту наверху что-то затрещало и загорелось. Проводка решила напомнить о себе. Наверное, соскучилась со времен академического бала. Откуда ни возьмись, в аудитории появился наш электрик Федерик Паструм. В своей традиционной каске на резинке от треников и синем комбинезоне на подтяжках он напоминал скорее строителя. Зачем комбинезону, у которого уже есть бретельки, крепить еще и подтяжки, никто не понимал. Но спрашивать не решался, потому что при малейшем вопросе Паструм доставал свой огнетушитель. Где он прятал бандуру размером с сынова Леплера, не ведал никто. Только это оружие массового поражения легко покрывало пеной несколько аудиторий и лабораторий в придачу. Когда вошел электрик, я поняла: нам конец. Но часы сверкнули еще раз, и я поняла: конец часам. Федерик выронил огнетушитель, и тот задорно поскакал по полу, беспорядочно рыгая пеной. Вначале досталось студентам. Покрытые белыми барашками одногруппники выплывали из пенного моря с самыми что ни на есть витиеватыми благодарностями в адрес Баскольда. Ребята напоминали земных балерин с пачками из пены и коронами того же способа изготовления. Подскальзываясь на пене, они отплясывали ничуть не хуже и дрыгали ногами в воздухе так, словно пытались изобразить вертикальный шпагат. Укутанные в пузырчатые шубы, с такими же ушками на головах, девушки походили на белых медведиц и двигались похоже, неуклюже пытались сохранить равновесие. Расстроенный в лучших чувствах Федерик поймал огнетушитель и выключил его. Прибор испустил последний слабый ручеек пены и затих. Но проводка продолжала гореть на потолке, источая противный запах перегретого металла и черный дымок. Паструм посмотрел наверх, вновь открыл огнетушитель и выстрелил. Пенная волна накрыла пламя, сбила его и уронила несколько искорок прямо на мои часы. Вначале из циферблата повыскакивали все блестки. Теперь я наконец-то увидела, что стрелки имели красивый светло-зеленый цвет. Цвет надежды на то, что однажды их кто-то увидит. Затем и стрелки покинули механизм. Последними полетели в разные стороны винтики, шпунтики и прочие механические штуковины. В этот момент из пенного моря вынырнул Мастгар и, ткнув меня коротким толстым пальцем, объявил: «Вот, видите, какая у света сила и энергия!» «Не видим!» — отозвалась Царинда. «Пена залила глаза!» «Но зато прекрасно слышим!» Она намекала на витиеватые пассажи, что отпускали одногруппники, вспоминая мои часы, Баскольда и несколько поколений его родственников, включая 10-юродных тетушек и дядюшек. Я даже не стала интересоваться, откуда ребята знают, чей подарок натворил столько дел. В конце концов, до встречи с Баскольдом я носила только одну блестящую вещь — собственную блестящую гордость. И лишь начав встречаться с Леплером, стала сверкать, как светомузыка, новогодняя елка и ночная витрина вместе взятые. Впрочем, сокурсники быстро смекнули, что мои часы положили конец не только их зрению на несколько часов, но и занятию по физике. Многоэтажные пассажи резко сменились восторженными репликами и просьбами отпустить пострадальцев в медкорпус. Но Мастгар расстроил всех и сразу, как очень любил это делать. «Дорогие мои студенты, слепота и пена по колено еще не повод отказываться от лекций по физике. Видите ли, звук воспринимается мембранами в наших ушах, барабанными перепонками, а в мозгу идут электрохимические процессы передачи импульсов. Ни тому, ни другому не нужны оптические приборы, то бишь глаза, не говоря уже о сухости в комнате. Больше вам скажу, влажность меняет скорость звука и электрохимических реакций тоже. Мы можем еще и это изучить». Когда одногруппники совершенно затихли и подвисли, потрясенно хлопая глазами. Мастгар ненадолго замолчал тоже, затем почесал затылок и грустно изрек. «Кажется, этот материал мы должны были проходить только через год, но ничего. Теперь вы хотя бы в курсе, что вас ждет. Обо всем самом страшном лучше узнавать заранее. Больше времени на подготовку или побег домой». В эту минуту с первого ряда послышался жалобный вопрос нашего старосты, Скандра, Альгара и Схолти. «Скажите, пожалуйста, а гибель в бою — достаточно веская причина для того, чтобы это не изучать?» «Даже не надейтесь спастись от физики в яме, в бою или на том свете!» Бодро выпалил Мастгар и печально добавил. «Поверьте, я пробовал!» Не могу сказать, что маленькое происшествие на лекции изменило мое отношение к Баскольду. Скорее, оно изменило отношение к его подаркам. Еще недавно я, скрипя зубами, терпела, примеряла и носила презенты Леплера. Но теперь наступил день Икс. Как раз этим вечером Баскольд решил поразить меня очередным сюрпризом. Причем поразить так, чтобы еще несколько дней икалось. Хорошо, что я долго жила с отцом и не раз от него слышала. «Видишь ли, дочка, если после сюрприза у тебя не присохло во рту, не дергается глаз или не отпала челюсть, значит, сюрприз не удался. Сюрприз — это как военные действия. После него всегда должны оставаться шрамы и травмы, хотя бы психические». И вот складывалось ощущение, что Баскольд следовал советам моего отца, хотя они друг друга в глаза не видели. Пришла я с занятий по военке вся мокрая, как курица, злая, как 100 быков на кориде, и уставшая, как загнанная на скачках лошадь. В общем, полностью готовая к сюрпризам в духе отца. Сил на сдачу не оставалось, презентуй, кто хочет. Единственное, что утешало, мысль о том, что Царинде досталось еще больше. Ее водяными облаками окатило, как из 100 ведер, и одного ушата в придачу, а сверху еще и землей присыпала. Я во враг наводил, слава богу, не попала. Сказалось плодотворное общение с отцом. «Видишь ли, дочка?» — поговаривал Нател Вольк, когда я приходила домой и ухала в заранее вырытую им земляную ловушку. «Настоящий мужчина всегда должен быть начеку, даже если приходишь домой. Вдруг его дом уже взял штурмом какой-то из врагов? Ну и что, что в отсутствии хозяина? Так это же проще, чем в присутствии. Никто сдачи не даст. Поэтому, приходя домой, помни 3 главных правила. Никогда не наступай на незнакомую кучу листьев или рыхлую почву. Вначале ткни туда палкой. Никогда сильно не включай воду. А вдруг добрый сосед по комнате или просто прохожий подкараулил что-то, и тебя окатят ледяным душем или, например, черной краской. Никогда не открывай дверь руками, только с пинка. Вдруг за дверью притаилась засада. Только решила зайти в дом, и хрясь, враг уже прихлопнул тебя, как муху. Не жди милости от природы, прихлопни врага сама». Царинда этих простых правил не знала. Увидела, как 4 молнии разнесли дерево в щепки, а пенек загорелся синим пламенем. Заинтересовалась. Заметила, как вспыхнул соседний ствол, потому что воздушник слишком сильно подул ветром. Стало еще любопытнее. И вот шла себе Царинда, не глядя под ноги. А тут почвенница наша, омега-группы, Сальфийка Фриса, решила отыграться на королеве потока за все издевательства и унижения разом. Уж унизила так унизила. Ниже просто некуда. Царинда грохнулась в яму и очутилась в 3 метрах под землей. Все знают, что вода и земля дают потрясающий эффект жирной грязи. Вот его-то и испытала на себе Царинда в полной мере. Слегка потекший на солнце голем и тот краше. Фриса радовалась как ребенок, я как взрослый. То есть не хихикала, а гоготала. Остальные студенты поддерживали нас, кто во что горазд. И вот доплелась я после всего этого домой, вошла в квартиру, направилась к шкафу, а оттуда выскакивает сверкающее нечто. На голове бандана из люрекса, на черной рубашке бликуют такие же пестрые нити аппликации всех цветов радуги. На поясе сияют пряжки. «Сюрприз!» Радостно орут мне в ухо. Слава богу, после последнего взрыва автобуса слух вернулся не до конца. Я лишь прочистила ухо и отскочила, как ошпаренная. Но тут под нос сунули нечто. Я отшатнулась, подскользнулась и растянулась на полу. Больно ударилась головой и вспомнила, что вся мокрая. Склизкая одежда от переизбытка чувства прилипла к телу. Да, вот такие сюрпризы ждешь от любимого после тяжелой тренировки и целого дня лекций, чтобы уж точно не забыть никогда. «Ой!» Невинно хлопнул глазами Баскольд и протянул мне руку помощи. Я схватилась за его пятерню и дернула на пол. Парень распластался рядом в позе звезды и обиженно просопел. «Дорогая, ну я же любя!» «Я тоже от всей души!» С чувством произнесла я. Думаю, по скрипу моих зубов и сверканию улыбки Баскольд понял. Дальнейшие возражения не только бесполезны, но и опасны для жизни. Парень перекатился на бок и гордо продемонстрировал мне свой сюрприз. Я тяжко вздохнула и поняла, нам пора расстаться. Если не сегодня, то точно до того счастливого момента, когда Баскольд захочет, чтобы я надела это. Я стоически вынесла подаренные часы. Слава богу, прожили они недолго. Я вытерпела целые сутки занятий в подаренном Баскольдом ремне. Его пряжка сияла похлеще лампочек на потолке и постоянно мигала разноцветными искорками. К концу дня у меня перед глазами плясали цветные кружочки. Я даже трижды надевала на пары браслеты, подаренные Баскольдом. Кожаные украшения самых диких цветов и еще несколько электрически ярких оттенков были усыпаны шипами длиной с палец. На каждом занятии я забывалась и клала руки на парту, а потом со скрежетом вытаскивала шипы из столешницы. Это еще ничего. Я умудрилась пропороть бронебойным металлом одной из лабораторных установок по физике. Провод закоротило, вспыхнули искры, попали в прическу. Волосы встали дыбом не только у меня, но и у Оли, которая и вела ту самую пару по физике. Хорошо, что подруга всегда находилась с ответом, не даже с шуткой. Она неспешно приблизилась, подняла мою руку в воздух, чуть потрясла ей и провозгласила. «Видите? Вот это диэлектрик!» Провода погнул, они соединились, произошло короткое замыкание, а на браслете тока нет. «Чего нет? Толка?» Со свойственной ей догадливостью уточнила Царинда. «Можно сказать и так. Толка. Примерно как от вашего обучения физике в этом семестре». Позволила себе немного поворчать Оля. Но, как обычно, тут же смягчилась. «Но мы это исправим!» И грустно, но тихо добавила. «Наверное». Нынешний подарок даже я не рискнула бы надеть. Комбинезон из пестрого люрекса с золотыми и серебряными аппликациями в виде ромашек и сердечек добил меня. А если бы знаменитый полководец Нател Вольк увидел свою настоящую мужчину-дочь в этом чудовищном наряде, то добил бы ее еще раз. Нет, с одной стороны, костюмчик можно было надеть на битву. Ну, какой же вменяемый крипс свяжется с женщиной, которая облачилась вот в это? А вдруг у нее не легкая шизофрения, не тихое помешательство, а например, буйное? Бросится, покусает, расторапает, отгрызет нос и уши. Или хуже того, захочет любви и страсти. Прямо в какой-нибудь боевой яме, созданной почвенниками совсем для других целей. Для погребения противника заживо. А может быть, даже заразит любовью к такой вот одежде, и все. Тогда одна дорога на тот свет. потому что на этом тебя засмеют так, что смерть покажется избавлением. Я посмотрела на комбинезон, на счастливого Баскольда и спросила. «А последнее желание прилагается?» «Надо было парню настоять на своем, потребовать, чтобы я надела подарок, пригрозить вторым таким сувениром в честь дня рождения. Возможно, тогда не пришлось бы бросать его позже, причем уже в прямом смысле слова. После того, как застукала любимого в обнимку с Цариндой. Не усвоила девушка. Старые вещи с Ласси Вольк ей не идут. Старая подруга еще куда ни шло. Но старый парень... Вот это уже перебор. Надо сказать, отчасти Баскольда понять можно. Сколько раз он намекал на то, что неплохо бы перевести нашу крепкую дружбу из вертикального положения в горизонтальное. Лишить меня последнего оплота скромности и недоступности истинной дочери варвара — девственности. Насколько я поняла, из слухов про Леплера девушка у него была, и даже не одна. Так что к долгому целибату парень явно не готовился. Планировал, что хотя бы недельки через 2-3 со дня нашего знакомства случится самое интересное. Я же не позволяла Баскольду ничего, кроме невинных поцелуев, почти месяц, вплоть до эпичной битвы с крипсами. Такое кого угодно распалит. И вот после сражения и небольшой попойки с друзьями в честь того, что мы надрали зеленым гадом задницы, Баскольд явился ко мне с явным намерением наконец-то заняться делом, то есть любовью. Но я отлично помнила слова отца. «Видишь ли, доченька, настоящий мужчина проверяется тремя вещами. Способностью за тебя и за себя постоять, способностью за тобой ухаживать и заботиться и целибатом. Если выдержит долгий целибат, точно любит, а если нет, любит секс. Вот пусть и любит, только без тебя». В такие минуты чудилось. Отец никогда и не забывал, что я все же девушка, а не настоящий мужчина-дочь. Я как раз вернулась из медкорпуса, где поселили моих сестер. Слава богу, ненадолго. Нет, я очень радовалась тому, что они стали прежними, здоровыми и вменяемыми. Но я огорчалась тоже. Надеялась, что мозгов у девушек прибавится, жажда приключений на пятую точку поубавится, и они останутся в Академии войны и мира под моим чутким присмотром. Но сестры решили иначе. Только и ждали выписки, чтобы уехать назад к любимым внушателям. Продолжить превращать чужие мозги в жареные котлеты и видеть в этом свое истинное предназначение. Что ж, я немного подосадовала и вежливо объяснила им все, что думаю, в короткой и доходчивой форме. «Да идите вы к внушателям!» И отправилась домой. И вот залетаю я нервно в свою квартиру, спинка закрываю дверь и... Подскальзываюсь на лепестках роз. Смачно падаю на пол и вижу над собой счастливую подвыпившую физиономию Баскольда. Признаюсь честно, еще никогда я так не хотела кому-нибудь врезать. Это же надо додуматься, засыпать пол толстым слоем лепестков роз заднего двора Академии. Садовники как раз только полили цветы, и влажные лепестки скользили почище банановых кожурок. Второй раз Баскольд опрокидывал меня на лопатки. Я начала справедливо подозревать, что делалось это неспроста. Леплер подтвердил самые страшные подозрения. Прыгнул сверху, как барс на антилопу, навалился всем телом и произнес, обдавая лицо запахом алкогольной бормотухи из нашего кафе. «Дорогая, я пришел слиться с тобой в танце страсти». Вот тут я и не выдержала. После общения с сестрами эмоции били через край. Так что мало не покажется, а тут еще это. Предположительное слияние, то есть. Бешенство закипело в душе и вылилось на ближайший объект раздражения, на Баскольда. Я приподняла бедра и толкнула Леплера так, что тот кувыркнулся через меня и ошарашенно приземлился за головой. Я осторожно встала, ногами разгребая лепестки, чтобы добраться до нормального, уже не скользкого пола. И со злорадным удовольствием минут 15 наблюдала, как встает Аскольд. С его сегодняшней координацией и равновесием подняться с груды убийственно скользких лепестков было ничуть не проще, чем полететь в космос на одних крыльях любви ко мне. Древние земные рыцари в своих тяжеленных доспехах и то быстрее вставали. Наконец Леплер уяснил, что затея не только бесполезная, но и крайне травматичная, и пополз. Встал, видимо, на кухне, на нее цветов не хватило. «Ну, я не понял!» Баскольд опасливо приблизился ко мне, усиленно шаркая по полу, чтобы не навернуться в очередной раз, и скорчил обиженную мину. «Разве ты против?» «Я не против», — многозначительно произнесла я, давая парню возможность немного помучиться в ожидании продолжения. «Но и не за. И если ты еще раз позволишь себе коснуться меня без разрешения, встать не сможешь ни из-за лепестков». Баскольд погрустнел, пожал плечами и догадливо закончил. «Из-за травм, несовместимых с прямохождением?» «Ага», — радостно подтвердила я и постаралась немного поддержать почти безутешного из-за грядущего целибата парня. «Но я же не совсем тебе отказала, просто отказала сегодня, а еще завтра, послезавтра и так все ближайшие недели». Баскольд немного порастраивался, повозмущался, подарил мне новый комбинезон из люрекса и вроде бы согласился подождать. Только напоследок проворчал. «Вот с самого начала знал, что с тобой простых отношений не жди. Еще когда вызволял твои туфли из бального зала. Меня тогда так шандарахнуло проводом, проводка сгорела и разлетелась к чертям. Думал, до конца жизни буду танцевать нижний брейк. Ну и ладно. Значит, начнем проверять наши чувства». И проверил. Мои чувства, порывы и богатырскую силушку тоже. Прямо на собственной несчастной тушке. Шла я однажды мимо окон Царинды и вдруг увидела там знакомый силуэт. Конечно же, королева потока намеренно подвела парню к окну в тот самый момент, когда я прогуливалась во дворе корпуса. Мои привычки Царинда изучила давно, так, на всякий случай. Каждый день часами пялилась на мои променады, иногда даже комментировала из окна. И вот, наконец-то, наука ей пригодилась. Баскольда я узнала сразу. А уж когда на ремне Леплера упали лучи фонарей и пряжки забликовали, стало ясно, ошибки быть не может. Отец всегда в таких случаях говорил: «Если из-за какого-то идиота у тебя на душе скребутся кошки, выскреби у идиота все на лице. Если ноет сердце из-за какого-то дурня, удар в грудную клетку вызовет у него боль посильнее. Если хочется выброситься в окно от злости на предательство, не жди понапрасну, выкидывай гада. Поверь, предатели — крайне летучий народец». Не помню, как запрыгнула в окно Царинды. Не помню, как выскребла у нее на лице все, что нужно. Зато отлично помню глаза Баскольда перед тем, как метнула его в окно. Еще несколько раз я выпрыгивала следом, закидывала Леплера в комнату Царинды и выбрасывала в окно снова. Парень даже «извини» вякнуть не успел. После нескольких часов таких упражнений я немного устала, успокоилась и зашвырнула Баскольда к Царинде со словами: «Ну что ж, если она тебе так нравится, получай свою ненаглядную». Привычным жестом залезла в окно Царинды заново, собиралась попрощаться со сладкой парочкой, убедиться, что всю ночь и утро Истла проведет в медкорпусе. Но тут Леплер взвыл: «Нет, не надо, я сам!» и выбросился в окно. Должна сказать, я-то швыряла его прицельно на мягкий газон, А вот сам Баскольд, похоже, совсем себя не жалел. Решил уж наказывать предателя, так наказывать. В принципе, я не возражала. Как говорил отец? «Видишь ли, дочка, самые строгие судьи собственным гадостям — это мы сами. Еще ни один пленный не убегал от меня, не получив больше увечий, чем во время пыток. Вот как казнят себя за нападение на наше чудесное войско». Баскольд казнил себя не хуже. Плюхнулся на самые каменные плиты дорожки, выплюнул несколько зубов и что-то промычал. Я расслышала только «Не подфавди, фовне фриско!» Перевод оказался сложнее, чем думала, но я догадалась. Все-таки не раз посещала лекции нашей знаменитой физички Скандрины Лиции Варлак. У нее не хватало стольких зубов, словно преподша падала на дорожку раз 40, а после встречалась челюстью с каждым столбом и зданием. «Не подходи ко мне близко», — нашепелявил мой бывший. Ну, этого я делать и не собиралась. В мои планы входил совершенно иной променад. Я перемахнула через окно, гордо прошествовала по все еще распластанному на булыжниках парню, вытерла ноги и бросила через плечо: «Не переживай и не подумаю». Надо признаться, я все же подумала, и даже не раз. Как только на душе становилось особенно мерзко и очень хотелось кого-то отметелить, немедленно вспоминался Баскольд. Впрочем, по слухам, его соседи по общежитию и так издевались над парнем хуже некуда, отомстили за всех и сразу. Чуть Баскольд в душ, они орут: «Слася пришла!» Парень текать до самого соседнего мира, голый, без ботинок, прикрываясь только волосами. Ладно еще, они у него длинные. Как русалка закутается в пряди и бродит непрекаянно, пока ребята не сжалятся и не сгоняют за сокурсником на автобусе. Так вот и подумаешь, я еще самая добрая из друзей Баскольда. Почти гуманная. Знать бы еще, что значит это мудреное Ольгино слово. Я-то Баскольда в окно кидала практически в одежде. Ну, как в одежде. Точно помню, что разодрала в мелкие клочья его рубашку, бандану, брюки и даже плавки. Парень аж взвизнул фальцетом от удивления. Но носки-то я Баскольду оставила. А еще, по-моему, браслет кожаный. Остальное вовсе не обязательно. Только мешает, пока падаешь на траву. Мало ли что подумают коты, птицы, насекомые, заметив в собственной вотчине нечто настолько сверкающее и блестящее. Да и соседи Царинды по общежитию высунулись бы из окон не через одного, а все до единого. А тут фактически избежал половины позора. Правда, те, кто восторженно наблюдал, как Баскольд раз за разом летал в окно, рассказывали об этом несколько дней кряду. Но такое лучше один раз увидеть, как говорит Оля. Слышать уже не так смешно. Да и всех пассажей Леплера не передашь. Про интонации вообще молчу. Так визжать фальцетом, переходить на привычный грудной бас, хрипеть и хрюкать в траву мог только мой бывший. Я даже загордилась слегка. Талантливого парня отхватила. Жаль только, не отхватила ему еще кое-что, чтоб по другим девушкам не бегал. Сидел и ждал меня, как истинный рыцарь. Кое-что это, естественно, ноги, а вы что подумали? Остальное даже со мной Баскольду могло бы еще пригодиться. Ну, если бы мы так скоропостижно не расстались. А тут отрастил ноги в медкорпусе в течение недельки, подумал о своем плохом поведении, осознал, проникся и ползешь к любимой на коленях. Ну, так, чтобы девушка в порыве страсти и от переизбытка чувств заново ног не лишила. Настоящий мужчина, дочь генерала все-таки. Куда ж деваться? Воспитание не пропьешь, никаким мортвейном не вытравишь. Я редко вспоминала Баскольда. Разве что прогуливаясь каждый вечер по академическим дорожкам. Снова одна. И снова бравой солдатской поступью. С Леплером мы шагали гораздо медленней. Держались за руки, как порядочные влюбленные. Непорядочные держатся за другие места. И вот шла я однажды куда-то вперед. Задумалась, засмотрелась на луну, она как раз выкатилась на небо, круглая, полная, щекастая. Заслушалась стрекота насекомых, заунывных воплей котов, которым в очередной раз показали, что прятаться надо на крыше. Во всех других местах их достанут либо деревья, либо молнии, либо что-то еще, запущенное талантливыми студентами Академии. И вдруг хрясь, бум, трах! Врезаюсь в кого-то на полной скорости. Вот тогда-то я и поняла значение фразы «Между нами пробежала искра». Таких искр из глаз я давно не видела. С той самой знаменательной тренировки, когда пропустила булаву, заботливо брошенную в голову любимым отцом. Ругань такую я тоже давненько не слышала. Отец бы обзавидовался. Может, даже попросил бы мастер-класс. И вот лежу я, смотрю, как искры из глаз задорным фейерверком рассыпаются между звезд на небе, слушаю отборные перекрестные ругательства и думаю, судьба просто так не сталкивает, только с глобальной целью. Ну, это уже совсем другая история. И про столкновение, и про медицину перекрестий, и даже про моего нового ухажера. Вначале он не понял, что это судьба, сопротивлялся, как и положено истинному варвару. Но затем, тоже как и положено истинному варвару, с высоко поднятой головой принял удар судьбы. Вернее, все случайные удары моими любимыми тренировочными снарядами. Отец всегда говорил, «Если мужчина не сбежал от женщины после первого удара булавой по ноге и даже остался жив, это настоящий мужчина, хватай и беги». Правда, он никогда не уточнял, что именно я должна хватать. Мужчину или любимую булаву, пока ее со злости да на эмоциях не запустили куда подальше, хотя бы на орбиту. Поэтому я решила ребус по-своему. Рассудила, что булавы еще из родного мира привезу. У меня там штук 5 осталось, так, про запас. А вот такие медики на дороге не валяются. Вернее, валяются, но недолго. Пока не придут в себя после нашего любовного столкновения. Не зря Оля учила. Лобовое столкновение дает самый мощный импульс. Я еще не очень поняла, что это за очередная физическая штуковина, но точно уяснила. Мощнее импульса нет ничего на перекрестьях. А дальше? Дальше было весело и грустно, неожиданно и предсказуемо. Даже отец одобрил. Ну а что из этого вышло? Об этом позже. Читайте и удивляйтесь.